Глава 5. Гости начали собираться в воскресенье. В 8 утра Полина выскочила из дома, мимоходом потрепала драконью башку, которую звала Гошей, и добежала до ближней липы. Вот оно, дождались! Наконец-то из почек проклюнули светло-зеленые морщинистые листочки. Липы перестали быть похожи на суровых вдов, взирающих с осуждением на бурное веселье у них под ногами, и присоединились к всеобщему торжеству. «Интересно, а в городе на липах тоже распустились листья?» – подумала Полина. И внезапно сообразила, что она не приезжала в Москву с того дня, как устроилась экономкой к доктору Ковальскому. Нет, все-таки появлялась пару раз по делам, но тут же торопилась уехать. 2 выходных дня она потратила на то, чтобы обустроить как следует свою комнатку. Ей и в голову не пришло, что можно отправиться в Москву, встретиться с кем-нибудь, сходить в кино. Да и с кем? С бывшими однокурсницами? Старыми подругами? После того, что случилось полгода назад, они избегали встреч с ней. «Неудивительно», – подумала Полина. «Я тогда все время пребывала в каком-то отупении. Кто захочет видеться с человеком, у которого осмысленности во взгляде столько же, сколько у чучела бобра?» Анжей не зря говорит, что люди не любят несчастных. Несчастье заразно. Не успеешь оглянуться, и ты тоже сидишь с кислой миной и думаешь, что жизнь не удалась. А Василий на это тогда ответил, что это вечный страх тусклых людей. Неожиданно напомнил внутренний голос. Они опасаются, что вид чужого несчастья может отобрать у них ощущение довольства жизнью, нарушить их тщательно оберегаемый комфорт. Они не дают пролезть в свою душу ни жалости, ни состраданию. Тусклые люди закрывают глаза, чтобы не видеть коллег. Им не приходит в голову, что коллеге можно помочь. Что на это ответил Анжей, Полина не помнила. Она случайно услышала обрывок их разговора, когда Ковальский с Василием играли в бильярд. Ее так удивило, что водитель разговаривает с хозяином на равных, что она прослушала возражения его собеседника. Полина по-прежнему немного побаивалась водителя, хотя такого страха, как прежде, Василий у нее уже не вызывал. Да, высоченный и злобный, как голодный волк, зато предан доктору и не обижает саму Полину, хотя, видит Бог, возможности у него для этого предостаточно. Например, совместные поездки на рынок. Полина как-то обронила в разговоре с Ковальским, что панически боится большой скорости. Спохватилась, когда было уже поздно. Водитель стоял в 5 шагах и смотрел на нее, ухмыляясь. Тут-то Полина и подумала с тоской, что завтра ее ждет веселая поездка. Однако на следующий день Василий вел машину неторопливо, в повороты входил плавно, до 150 не разгонялся, хотя мог, это она знала наверняка. И обратно ехали так же. В обязанности водителя не входила помощь на рынке, только привезти и увезти экономку. Но не было случая, чтобы Полина тащила тяжелые пакеты. В магазин она заходила одна, однако стоило ей расплатиться за покупки, как Василий появлялся из ниоткуда, подхватывал пакеты и шел к машине, ухитряясь еще и приоткрывать дверь перед ней. Его можно было бы даже назвать галантным, если бы не высокомерная молчаливость. С Анджеем Василий разговаривал часто, с Полиной – никогда. Он по-прежнему терпеть ее не мог, и от этого его вежливость казалась оскорбительной. Иногда ей хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы он, наконец, посмотрел на нее. Не косо брошенным взглядом, а уважительно. Хотя бы просто внимательно, без насмешки. Однажды это и в самом деле произошло. Полина сидела на корточках возле клумбы и копошилась в земле, жмурясь от солнца и от удовольствия. Случайно подняла голову и обнаружила, что Василий стоит у двери и смотрит на нее. Взгляд его был странно сосредоточенным, словно он пытался понять что-то и не мог. Полина покраснела так, что даже шее стало жарко, и сбежала на задний двор, стесняясь самой себя. Нет, пусть лучше не смотрит. Пусть ведет себя так, словно ее нет. Она тряхнула головой, отгоняя мысли о водителе, и направилась к оранжерее. Скоро будут гости. До их приезда нужно расставить в комнатах свежие цветы. Армена она увидела издалека. Как большой черный жук, он перемещался за стеклом и, кажется, даже жужжал. Прислушавшись, Полина поняла, что садовник поет. «Доброе утро, Армен!» – крикнула она, войдя в оранжерею. На нее нахлынуло влажное благоуханное тепло. Воздух был напоен розами, обволакивал их ароматами, дурманил и чуть-чуть сводил с ума. Неудивительно, что Армен постоянно распевает во все горло. Садовник издалека стеснительно махнул ей рукой и спрятался за желтый куст мадам Брави. «Анжей Михайлович разрешил мне нарвать роз для букетов!» – крикнула Полина. «Хорошо!» – с чудовищным акцентом отозвался садовник. «Я помогать могу!» Но Полина слишком хорошо помнила, как Армен размахивает руками. Не хватало еще, чтобы ткнул в нее садовыми ножницами. «Спасибо, я справлюсь!» Полина надела перчатки, взяла с полки секатор и двинулась вдоль кустов. Она уже знала, что чем меньше лепестков в цветке розы, тем быстрее она зацветет снова. «Пожалуй, вот эта белая, Салли Холмс, подойдет для начала». В первую же неделю работы Полина выучила название сортов, росших в оранжерее. Ковальский даже похвалил ее за хорошую память. Он не знал, что память у нее самая обычная. Но имя каждого цветка звучало музыкой. «Глория Деи», «Акварель», «Боттичелли», «Айсберг», «Янтарная королева». Она купила книгу «Ваш розовый сад» и по вечерам читала, словно роман. О розах старинных, плетистых и штамбовых, о селекции, о садовниках, что выводили новые сорта. За день Полина так уставала, что засыпала над книжкой. Просыпалась и первым делом подбегала к окну, чтобы взглянуть на оранжерею, сиявшую в лучах утреннего солнца, словно гигантский ограненный алмаз. У нее больше не оставалось времени на размышления. Жизнь была забита под завязку работой у Анжея Ковальского. Когда девушка входила в теплицу и склонялась над цветами, все случившееся с ней полгода назад отступало и таяло за стеклянными рамами. Полина слышала много раз, что время лечит, но ее лечило это место, как лечат людей стены родного любимого дома. Срезав с дюжину цветков, Полина опустила их в ведерко с водой. Подошла к соседнему кусту, внимательно оглядела. Эта роза, махровая, упоительно душистая Дженерес Гарднер, должна быть сорвана лишь тогда, когда раскроются почти все ее лепестки. Срежь ее в бутоне, и она поникнет уже к вечеру, не отдав и сотой части своей прелести. Но поставь вазу во всей роскоши, и она будет стоять неделю, а то и больше, высоко вскинув кудрявую снежно-розовую головку и наполняя комнату благоуханием. Под конец Полина остановилась напротив розы Флорибунда с красивым названием «Эльф». Ветки были усыпаны острыми белыми бутонами. Они еще и не думали распускаться, но цветок уже изнемогал под их тяжестью. «Много роза!» – подал голос Армен, издалека наблюдавший за Полиной. «Красивый роза, нежней, но слишком много!» «Мы ей поможем», – пообещала девушка, решительно взявшись за секатор. Через 10 минут куст был прорежен, а срезанные побеги красовались в ведре. Бутоны по-прежнему крепко сжаты, но Полина уже знала, что она сделает. Положит их на несколько часов в холодильник, в тот отсек, где хранятся свежие яблоки. Яблоки выделяют газ, от которого розы быстро раскрываются. Через 2-3 часа у нее будут чудесные распустившиеся цветы, белые, как сахар. «Надеюсь, гостям понравится», – вслух подумала Полина, подхватывая ведерко, и крикнула: «До встречи, Армен!» Первый гость появился ровно в полдень. Длинный автомобиль, черный и блестящий, как лакированные ботинки Ковальского, неспешно подъехал к дому. В его боках отражались плывущие деревья. Когда автомобиль замер, в тонированном окне отразилась сама Полина. Не дожидаясь, пока водитель откроет дверь, пассажир выбрался из машины. Это был грузный мужчина лет 50, обрюзгший, но все еще красивый, с волнистыми седыми волосами. Нос орлиный с горбинкой, в очертаниях губ легкая брезгливость. Светло-серый костюм помялся в дороге, Узел роскошного серебристо-черного галстука съехал вниз. Мужчина застегнул пуговицу на пиджаке и легонько постучал в окно машины. Стекло поехало вниз, а вместе с ним поехало и Полинино отражение. Обладатель серого костюма приказал, не оборачиваясь: «Выгружай вещи». Полина не была физиономистом, но ей с первого взгляда стало ясно, что перед ней человек влиятельный и властный. «Если он окажется художником или актером, я съем пояс от своего платья». Гость снял солнечные очки и наконец-то взглянул на Полину. «Здравствуйте, здравствуйте», – неспешно протянул он. «Вы новая экономка Анжи, так?» Полина подтвердила, что именно так. «Хм». Полина не поняла, что значит это «хм», но с прежней учтивостью предложила гостю пройти в дом и взглянуть на комнату. «Потом», – отмахнулся мужчина, – «сначала…» Что сначала, он не договорил. Дверь распахнулась, и на пороге появился Анжей Ковальский, как всегда элегантный в своем бархатном пиджаке. «Давид!» – вскричал Ковальский. «Анжей!» – взревел гость и устремился навстречу хозяину, разведя руки. Они сошлись и обнялись. «Дорогой, как я тебя рад!» – босовито зажурчал Давид. «Ты не представляешь, до чего устал. Сколько раз хотел все бросить и к тебе. Так бросал бы. Ха, скажешь, тебе хорошо, ты у нас свободная птица, а я человек маленький, подневольный». «Прибедняешься», – с удовольствием констатировал Анжей. Он отстранился и окинул гостя внимательным взглядом. «Дорогой, да ты похудел. Сколько не виделись? 3 месяца? 4? «Шутишь? С осени». «Полгода, значит. Спортом занялся?» «Если бы. Ладно, об этом потом. Я для того и приехал. Шофера отпускаю?» «Отпускай, с вещами Вася поможет». За спиной Полины выросла тень. «Василий, вы меня до заикания доведете», – тихо сказала Полина, не повернув головы. «Надеюсь», – согласился водитель. Подхватил выставленный на траву чемодан и проследовал за Ковальским и его гостем. Полина беспокоилась, что комната не очень понравится первому пациенту доктора, но Давид остался доволен. Он огляделся и отметил: «А у тебя стало уютнее», – понюхал розы, одобрительно кивнул. Зачем-то выглянул в коридор, провел рукой по новым шторам, потянул носом. Ковальский наблюдал за ним с мягкой снисходительной усмешкой. Полина стояла у двери, ожидая распоряжений. «Перекусить с дороги не хочешь?» – спросил Анжей. «Ты так говоришь, как будто я добирался 5 суток на собаках. Спасибо, дорогой, дождусь обеда. В 2? «Как всегда». Давид сел на стул, улыбнулся, и от этой улыбки вдруг помолодел на 10 лет. «Кое-что не меняется», – с удовлетворением сказал он и потянулся. «Обед в 2, ужин в 7. Эх, Анжей, если б ты знал, как прекрасно, что есть на свете неизменные вещи». Он неискусно скрыл зевок. «Отдыхай», – рассмеялся Ковальский. «Если что-то потребуется, обращайся к Полине». Он вышел, пропустив вперед экономку. На пороге обернулся и сказал: «Ты забыл еще кое-что неизменное». Из коридора Полина не могла видеть лицо их гостя, но ей почудилось, что голос его прозвучал напряженно, когда он спросил: «Ты о чем?» «Полдник в 5», – улыбнулся Анжей и закрыл дверь.